Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам. Страница 36. Внизу строчка 44. Он рассказал нам в конце урока, что в духовной работе, когда мы говорим всегда об одном человеке, то поколение это не значит, что это в разных душах, в разных телах, то есть что еще поколение, следующая душа приходит в инкарнации другого поколения и так далее. А в духовной работе мы говорим, что это в течение это в одном теле. И в течение в одном и того же, только в разных временах. То есть в разных состояниях. И это называет, Тора называет поколение. И это так оно и так и есть. Когда смотришь на свою жизнь и смотришь сначала десятки лет, какое перевоплощение идет. А затем смотришь на последние годы и видишь, что буквально через 3 месяца выходит, как будто новая душа совершенно очищается и строится. То есть следующее поколение приходит через 3 месяца где-то. По времени, но в одном теле. И все зависит, конечно, от старания человека и от его желания. От этого у него изменяются поколения. 44. Увамур еш лефареш. Ноах иш цадик. Тамим гая ведоротав. Шаеш кан. Лидрош, Лашевах, Веш 45 Лидрош, Лигнай. Точка 45. Ува Амур, а в сказанном. Еш лефареш. Можно толковать. Стих Торы, цитата. Ноах иш цадик тамим гая ведоротав. Что как в Торе стоит. Ноах, человек праведный, совершенный. Совершенным был в его поколениях. Шиешкан лидрош лашевах, что можно это толковать как хвалебное слово по отношению к Ноху, то есть лашевах. Воеш лидрош, а есть, что есть такие, которые, правильно сказать, что есть такие, которые толкуют это как хвальбу, восхваление ему. Веш 45, а есть такие лидрош, такие комментаторы, которые толкуют это как посрамление, то есть как ему. Точка 45 после точки. Ушнейхем эмет. После первой точки. Ушнейхем эмет, и оба они. Истина, истинный. Точка. 45 после последней точки. Кломар. Им катув беторотав лашон рабим. Машма шигадор нехелак. 46. Ле кама гавсакот. Точка. 45 после последней точки. Кломар, то есть, им кату бадуротав, если написано в его поколениях. Лашон рабим во множественном числе. Машма, то это означает, шагадор нехилак, что поколение разделяется, подразделяется, 46 лекама гавсакот, на несколько промежутков. Точка. Лахен. Еш гарбе дород. Точка. Поэтому есть много поколений. Точка. 46 после первой точки. Везе йитахен шебазман, шебазман гавода гаю ло йеридот веальйот. И это возможно, что во время, когда во время работы его аюло еридот веальйот, были у него падения и подъемы, точка. Лахен 47. Нитхалку лехама дорот, и поэтому они разделились на ряд поколений. 48-я строчка. Немца шезман аирида никра вхинат гнай кмо шомер басулам шебаим лифамим. Лигьот 49, левхинат, тоге, тоге аля ришонот. Ве эйлаха йотер гнай мизе. 48. Немца находим. Шезмана ереда, что время падения. Никра называется вхинат гнай. В аспект посрамление называется вхинат гнай, в аспект посрамления. Позорной, позора, можно сказать. Кмо шеомер баасулам, как он говорит в Суламе. Комментарии. К Согару. Шебаим лифамим, что иногда приходят к тому, чтобы легьет, чтобы быть, находиться, быть 49 левхинат в аспекте такой принцип тоге аля ришанот, сомневается о первых принципах. То есть, когда человек сомневается о первых принципах, есть ли Творец, добр ли Творец, делает ли добро, управляет ли добром и так далее. В Эйлаха Йотергнай мизе, нет другого, и нет большего посрамления, чем это. Точка. Сорок девять после точки. Немца еш доршим легнай айну аль, следующая страница, 37-я первая строчка, гайеридот, точка. Предыдущая страница, 36-я, 49-я строчка, после точки. Немца находим. Еш доршим легна, есть такие, что трактуют это как посрамление для него Ноха. Айну, то есть, аль, айридот, то есть, как падение. Первая строчка, 37-й страницы. Ухмохен еш доршим лишь лашевах, айну, змана льет, шезегу шевах, шиешло аз хибур им, вторая строчка, хакдуша, Первая строчка. Охмохен, и также ешдоршим лешевах. Есть такие, что толкуют это как восхваление. Гайну, то есть змана льет, время подъема. Шезегу шевах, что это восхваление. Шеешло аз, что есть у него тогда, хибур, связь, имак душа со святостью. Третья строчка. Витамим никра, шеколь гадород, насу левхинат шлиму, шлимут. А никра тамим, точка, три. Витамим никра, а цельный, мы говорили совершенный, что про нового говорится, что он был совершенный, лучше сказать цельный. То же самое, но все равно маленькое различие есть. Цамим это цельный. Витамим завершенный даже еще лучше. Совершенное будет завершенный тамим. Витамим некра завершенный называется Шеколя дурот на асули в хинат шлеймут, что все поколения сделались аспектом совершенства. А некра тамим, который называется завершенность. Точка. Кломар. Шезаха левхинат 4 гмар гатикун. Айну. Ханаль. Ше гамру летакен эт хакли кабала. Лекабель бальмнат легашпия. Точка. Три после точки. Кломар, то есть, шесаха, что он удостоился. Левхинат аспекта 4 гмара тикун, конечного исправления. Айну каналь, то есть, как сказано выше, шегамру летакен, это клика бала, что завершили исправление кли получения, лекабель баймнат легашпия, чтобы получать ради отдачи. Точка. Немца. Шеколь рибуй 5 гадород. Шагая гавсакот баэмца. Гайну еридот каналь. Киблу тикун. Винасу тамим бедоротав. Точка. Четыре после точки. Немца находим. Шеколь рибуй 5 дорот, что все множество поколений. Шагая гавсакот бэмца, что были прерывания в середине, по пути, будем сказать, между в промежутках, в промежутке. Баэмца означает в середине, то есть между ними были промежутки. Айну еридот, то есть падение, каналь, как сказано выше. Киблу тикун, получили исправление. Венасу тамим бедоротав, и они стали завершенными в его поколении. Шесть. Везегу иньян шедоршим лашевах, вейньян шедоршим лигнай, вишнейгем ушнейгем эмет, уш у мишнейгем наса иньян эхад. Сем аникра тамим бетуротав. Шесть. Везегу иньян, это тот аспект, шедоршим лашевах, что толкует как восхваление. Виньян шедоршим лигнай, и тот аспект, и аспект, что толкуют как посрамление. Ушнейхем эмет, и оба справедливы, истина. Умишнейхем наса и нянехат, и из обоих сделался один аспект, сем, аникра, называемый тамим бедоротав, завершенный в его поколениях. То есть все те промежутки между подъемами, они как бы представляют как бы падение, они как бы негативные. Выемки как бы. Так вот, становится больше и больше подъемов, а падение становится все короче и короче. И накладывается со временем одно на другое. Каким образом? То, что я сейчас делаю, доброе, еще выше по ступеням прохожу, то оно исправляет настоящее, а вместе с настоящим исправляет и прошлое. То есть те же, будем говорить, максимальные, как сказать, будем говорить, есть как бы осциллограмма моих состояний. Так вот, там, где есть падение, ниже идет, чем средняя линия. Состояние ниже средней, как мы говорим. Они как бы их гребни как бы становятся все меньше. Короче, по времени и по амплитуде. И таким образом, каждым моим исправлением исправляется настоящее и прошлое. Оно светит тоже прошлому. И таким образом, вот эти, конечно, ничего не исчезает, но в то же время накладывается, как мы говорим, другая, как бы, более исправленная состояние с осциллограммой, которая имеет меньшие гребешки и меньшие амплитуды. И это накладывается на друг друга и получается результирующее, при которой в конце концов все эти пустые места, скажем, то, что соответствовало в начале или в периоде времени в поколениях, скажем, в одном человеке, падение, то взаимными подъемами, которые рядом стоят между этим падением, они охватываются ими. И падение, оно уже как бы не действует. Всем этим исправлением приходит конец, и тогда получается одна плавная линия. То, что мы называем подъемов, то есть милосердие. А то, что было падением, то есть дин, он как бы этим полностью исправленным состоянием, милосердием покрывается полностью. И уже получается, что нет больше такого состояния, когда есть вера, а когда нет веры. Когда есть связь с Творцом, а когда нет связи с Творцом. А есть просто постоянная вера и постоянная связь с Творцом. Со светом, то есть. И эта вещь есть, такая вещь. И к этому это дано человеку, чтобы он к этому пришел. И, конечно же, есть состояние ночи, она всегда есть, и у кого есть силы ночью иметь как бы свет, нет, но тогда человек знает, что от ночью к вечеру все так получается, что Дин захватывает, Дин перенимает эстафетную палочку управления. И он согласен с этим человек, потому что таково управление мирозданием, и он не противоборствует этому, а делает так, как полагается, и ощущает этот Дин. И этим самым он как бы опорожняет себя, готовит себя к тому, к следующему получению, когда начнет расцветать следующий день. 8. Улам бадерах клаль. Эйлу шеоским батура у мицвот. Бифхинат амасе. Эйн лахем Иньян шель альйот девять вайридот. Адкедей хах шиихолим лаво левхинат тоге аля ришонот. Митаам шеколь зман шело десять родсим левгом багарацон лекабель. Эйн гагу в кольках митнагедла вода. Точка. 8. Улам бадерах клаль. Но по пути массы. Нет, лучше сказать здесь не так. Но улам бадерах клаль, но в общем говоря. Эйлу те шеоским, которые что занимаются. Батурау митцвот бифхината массе, Торой и заповедью. В аспекте массе действия только лишь, то есть ногами и руками. Эйн лагэм иньян шэль альйот вейеридот. Нет у них такого понятия, как подъемы и падения. 9. Ад кэдэйках настолько шиихолим, чтобы они могли лаво прийти левхинат тога, левхинат к аспекту тоге аля решонот, сомневающийся в первичных принципах, как мы говорили. У них этого нет. Он всегда согласен. А сомневаться имеется в виду в хорошем плане, что внутри приходят мысли, которые тебя будоражат. А кто это такой? А что это такое? Что это за... Кто такой Творец? Кто такой Ашем, чтобы я слушал его голоса? Так, вопрос фараона. Или что это такая за работа у вас? Ага, вот азотлахем. Вопрос злодея. И тогда вот это, когда человек работает над собой, у него это есть. А кто, когда работает только как масса, то есть руками и ногами, у них нет этого вопроса. Он себе убрал этот вопрос, нет у них их исправления. Митаам шеколь зман по причине того, что все то время. Шело, почему нет у них того? Смотри. Шело... 10. Роцим, левгом барацон лакабель. Все то время, что они не желают ущерб делать желанию получить. Эйн гагу в кольках миднагет лавуда. Тело, оно не так уж, не очень сопротивляется, не очень противодействует работе. Понятно? То есть он работает руками и ногами, у него есть... Что это значит? Что он без намерения ради отдачи. А поэтому он, у них сублимное, такое тонкое есть, и тонкое или грубое, желание получить. Он делает это ради этого мира, ради будущего мира. И тогда тело не очень сопротивляется, и тогда он может работать. А тот, кто работает над собой индивидуально и хочет работать ради отдачи, у него есть сомнения. А что это за работа, и как, зачем, и так далее, и так далее. И очень большие помехи. И падение, то есть, поэтому и падение, и подъемы, то есть, поколения. Смотри, как он говорит, не случайно говорит Тора об этом. То есть, человек живет в поколениях. То есть, то, что человек делает, работающий над собой, делает над собой в одной жизни, это множество поколений может быть. Может быть приравнено к множеству поколений того, кто работает только в Торе и заповеди, только ради... только как для массы, в аспекте массы, в аспекте действия. Для него это может быть 300-500 лет, если не больше, может, пройдет в его развитии, по сравнению с тем, кто основательно работает над собой в одной жизни. У него столько же поколений проходит. Только на, то есть, настолько же поколений он пробивается в себя, а это значит пробиться к свету. Через материю, через материальные желания получить ради себя. 10. Лахен анашим гаэйлу махазиким ацмам. 11. Шехем шлемим. Точка. Поэтому эти люди, то есть те, которые работают на, только руками и ногами, действуют, они как бы себя... утверждают себя тем, что они 11 шагем шлемим, что они совершенные. Так это есть, совершенно. Я это очень много испытал. Я ходил на очень много лет на эти, в эти дома, где собираются. Дом молитвы, ну, что я не называю, что это такое. И не чувствовал себя совершенным, но думал, что это моя проблема, что я не похож на них. А смотрел, удивлялся, какие они совершенные. А он считает себя совершенным. Не работает над себя и знает, что Тора ему дает, он получает от этого для будущего, для настоящего. Но надо к этому прийти. 11 после точки. Охашем истаклим батура. Гем роим эдацмам шехем барухашем лонура. Поход о йотер 12. Гем баседер. 11. Ухашем истаклим батура, и когда они всматриваются в Тору. Гем роим, этот с мамой, они видят себя. Шехем барухашем, что они, слава Богу, не, что не, ничего, ничего плохого, ничего ужасного нет. Лонура, неплохо с ними. Поход о йотерми, более или менее, Гембаседер, они в порядке. На этом языке говорят менее или более. Они всегда идут от меньшего к большему. Конечно же, даже и в этом плане мы не смотрим на чужих, на других, и не сравниваем себя, и не говорим, что другие хуже, мы все в одном человеке. Поэтому, если я говорю, что я видел других, то я видел самого себя многие годы. Но я видел тоже, видел, что это таким образом состояние, так как ты связывался тогда с этими людьми, то есть с этими состояниями, иначе бы ты туда не ходил, то ты тоже пробуждал в себя, или в тебе пробуждались те же самые состояния подобные. 13. Везе никра айн по ним летора. Айну шиешкан лехавхин Бет пхинот. Тринадцать. Везе никра, это называется. Айн по ним. Глаз. Как бы сказать, передний глаз видения Торы. Глаз айн, по ним это лицо. Глаз лица Торы, глаз лика Торы, можно сказать. Айну, увидим сейчас, глаз лика Торы. То есть, шеешкан, что здесь, легавхин, что здесь можно, необходимо различать бет, бхинот. Два аспекта. 14. Алеф. Цар айн. Гу. Но тен по ним. Летора. Кломар. Шигу мефареш. Это Тора. Альдерах цар айн. 15. Аникра цар михасади. Кломар. Шиотер. Митуэлет ацмо. Гу вихлаль. Ломевин. Эх. Яхолих йод. 16. Даварказы. То есть он объясняет нам два аспекта видения занятий Торы. Алеф 14, первый. Цар айн, то есть цар айн, то есть узкий глаз или скупой глаз называется еще цар айн, скупой глаз. Гунотен, что это значит? Гунотен по ним Тора. Он дает, как сказать, лик к Торе, он поворачивается к Торе, поворачивает к Торе он свой скупой глаз. Дает Торе, как сказать, свой, дает Торе свой скупой глаз. Что значит? Кломар, то есть. Шигума фареш – это Тора, что он толкует Тору. Альдерах цар айн – по пути скупого глаза. Как скупой глаз делает? Что это значит? 15. Ганикра – что это называется? Цар мехасадим – скупой или узкий, то же самое. От хасадим – то есть нет хасадим. Узкий от хасадим. Недостача хасадим. Кломар, недостача хасадим, это означает узкость. Так или нет? Ибо хасадим дает ширину. Кломар, то есть шиотер митуэл это цмо, что более, больше, чем ради собственной выгоды, он совершенно не понимает. Эх, я холи гьет даварказе, как может быть что-то такое быть? То есть все для собственной выгоды. Занятие Торы для собственной выгоды. Чтобы дети были здоровы и жили. И так далее. Или, то есть, в двух аспектах. Чтобы не было наказаний, избегать наказаний, и чтобы привлекать награду, вознаграждение. Вот это занятие, как масса делает. То, о чем он говорит, масса. Поэтому все, бизнес. Бизнес делает бизнес с Ашем, с Творцом. 16. После первой точки. Лахен. Губе фареш. Это Тора. Баофен шло егия шумра летуэлет ацмо. Смотри, что он говорит. Каким образом он 16 после первой точки. Лахен поэтому гуме фареш. Это Тора. Он толкует Тору. Баофен таким образом. Шло егия шумра, то этот смог, чтобы абсолютно ничего плохого не досталось его желанию получить ради себя, ради собственной выгоды. Понятно, он уже предрасположен к тому, чтобы Тора только ему давала для его желания, его желанию получить, ради его выгоды. Точка. Везе альдерех 17 шамру хазаль. Цитата. Эйн адам ломеде эла мимаком шлибо хафец. И это, как сказали мудрецы, дословно альдерех, по пути, путем, как сказали мудрецы 17, после скобки. Цитата. Эйн адам ломеде, человек не учит иначе, чем мимаком из того места, шелебо хафец, что его сердце желает. От того места, где его сердце желает. Понятно, поэтому нет. Ни в коем случае нельзя говорить, что этот учит там, этот учит там. Каждый учит там, где он желает. Но я с самого начала начинаю говорить о том, и все время только одна линия в том, чтобы как можно быстрее прийти. Не моя линия совершенно, но как можно быстрее прийти. Весь вся суть нашего метода, вот, который мы используем, метод Ари, как можно быстрее прийти к своей завершенности. А потому перерастать со дня на день, перерастать все эти постепенные народные, народно-популистские подходы к духовной работе. Жалко время, мои друзья. Поэтому мы так делаем. И поэтому из того, кто так желает, он занимается с нами, и он сам занимается, потому что каждый сам занимается, у нас занимается сам собой. Точка 17. Кломар им гу цар айн 18. Немца а айн по ним летора. Гу альдерах шиицмах мизе агава ацмит. 17 после точки. Кломар, то есть, им гу цар айн, если он скупой глаз, у него скупой глаз. 18. Немца находим. Ше айн по ним ле Тора, что его глаз, его лика к Торе, то есть его отношение. Гу альдерах шиицмахано, таким образом. Шиицмах мизе агава ацмит, чтобы из этого произросло, произросла любовь к себе. Все. 19. Еш бет. Еш бхинат. Айн. Еворех. Еворах. Кмоше катув това айнгу еворах. Шапирушо шими шеешло това айн 20. Гайну шигу огев лашпия. Зеу агефех мицар айн. Лахен. Гейот шигу роце лавод бельнат 21 лашпия. Гу. Каше мистакель батура, гуроэ, шебиколь гамекомот шебатура, шегадам царихла воду 22 байнат легашпия, шезенікра шегу ламаде мимаком гагу. 19 бет Второй аспект. От второе отношение глаз к Торе. Глаз лика к Торе. Еш пхинат айн еворех. Есть аспект глаза благословенного, благословленного у человека. Благословленный глаз. Что это значит? Кмоша готов, как написано. Цитата. Тов айн гу еворах. Добрый глаз, он благословлен и будет благословлен, даже лучше сказать. Шепирушо, что это означает? Шеми, шее шлуатов айн, что тот, у кого есть добрый глаз, 20. Айну, то есть, шегу огевла ашпия, что это значит? Что он любит отдачу, отдавать. Шезегу гагефах мицар айн, что это противоположное скупому глазу, узкому, то есть скупому глазу. Лахен, поэтому гейот шигура цела вот бэнат легашпия, так как он желает работать на отдачу. 21. Гу каше миста кельба тора, то когда он всматривается в Тору, гуро э он видит Шемиколь амекомот шебатура, что из всех мест Торы, в Торе, которые есть в Торе, в Торе. Шадам царих лавот байнат лашпия, что человек должен работать на отдачу. 22. После запятой. Шезе никра, что это называется шигу ламат мимаком шигу, что он учил из места, как из того места. Понятно, что когда он смотрит теперь, у него добрый глаз, он видит Тори, что все это на отдачу, что все Тора учит человека работать на отдачу. И вот тогда это даст ему благословение. 22 после точки. Хайну. Гуро э шецрихим ла водрак. 23. Бальмнат ле гашпия. То есть, он видит, что необходимо работать только на отдачу. Точка. Немца. 23. После точки. Немца шетов айн. Гу зохе лабрахот, шеникраот, бхинат хесед, шегу зохе, 24, левхинат двикут, 23 после точки. Немца находим, шетов айн, что добрый глаз, гу зохе лабрахот, он удостаивается благословений. Шоникраот бхинат хесед, который называется аспект хесед. Милость. Шигу зохе, что он удостаивается, 24, левхинат двикут, аспекта слияния. Точка. 24 после точки. Валидай зе гу зохе ахарках левхинат товы онек. Шагая в Махашева Табрия, и из-за этого он удостаивается затем Валидайзе, и из-за этого Гузохе, он удостаивается Ахарках затем Левхинат Тов в Онек, аспекта добра и наслаждения. Шагая в Махашева Табрия, которое было в замысле творения. Мы остановились, страница 37, строчка 25.